Она употребляла его и по гражданской службе. Рассказывают, что когда он был генерал-губернатором в Рязани, однажды впустили к нему с просьбою какую-то барыню в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки, и щенков ее клал в полу своего сюртука. И будто взбешенный за нарушение такого занятия, в бедную просительницу стал он кидать щенят. Уверяли, что совершеннолетних сыновей в штаб-офицерском чине приказывал он иногда телесно при себе наказывать. За это, разумеется, не хвалили его, но все признавали в нем ученого тактика, неустрашимого в боях. Тогда, подражая Суворову, многие из генералов гнались за оригинальностью, в том числе и граф Каменский, и этой юродивостью он еще более рождал в себе веру. Как спасителя приняли его в Петербурге. В этом печальном ноябре, несмотря на многочисленную армию, которая прикрывала наши границы, увидели необходимость подумать в случае неприятельского вторжения и о защите внутренних областей наших. И для того 30 числа издан указ, коим сзываются к оружию отставные воинские чины и разных сословий люди, и из них в виде резервной армии учреждается милиция или земское войско, разделенное на 7 округов. В одно утро, к удивлению моему, прислал за мною Спиранский, которого я уже давно не видал. Каждый год доступ делался к нему затруднительнее. Но меня тотчас пустили. Он со злой улыбкой предложил мне вступить в милицию, из чего заключил я, что он смеется надо мною и над нею. Мне было досадно, и я отвечал ему, что если б чувствовал собственное побуждение к тому, то стал бы его о том просить, не дожидаясь его предложения. Может быть, это было причиной, что я не надел тогда полувоенного мундира. Между тем Наполеон все подвигался. Данцинг и крепость Грауденс не сдались ему, но не могли остановить его на Висле. Жалкие остатки прусской армии примкнули к русскому корпусу Бениксена. Все с нетерпением и беспокойством ожидали известий из армии. Накануне Рождества их получили. Они были тревожны и утешительны вместе. Граф Каменский, последний меч Екатерины, видно, слишком долго лежал в ножнах и оттого позаржавел. Геморроидальные ли припадки, старость ли, или следствие обоих страх подействовали на него, только он вдруг лишился рассудка. Едва успел принять он начальство над армией, как внезапно отказался от него накануне первого сражения с Наполеоном и написал неблагопристойное, сумасбродное письмо к государю. Старший по нем Бениксен сам собою принужден был вступить в звание главнокомандующего. И 14 декабря, памятное число, при Пултуске одержал победу над французами. Так, по крайней мере, доносил он о том, и так все в Петербурге тогда о том подумали. Нет нужды говорить, что после того он утвержден главнокомандующим армией. Этот человек был в числе заговорщиков 12 марта, убийства Павла I. Нелюбим был двором и не смел показываться в Петербурге, как вдруг сама судьба вручила ему спасение государства. Но в надежных ли оно было руках? Известны были его искусство и храбрость, равно как и кротость, за которую любили его офицеры и солдаты. Но она же могла произвести ослабление в дисциплине, что пагубно для армии в военное время. Загадочная Пултусская победа по-видимому, оставалось без результата. Действия, однако же, продолжались, но они скорее похожи были на маневры, чем на битвы. Теснимый Наполеоном, Бениксен пятился боком вправо и вступил, наконец, в настоящую Пруссию.